если вглядываться в смысл происшедшего с тобою. Мы не можем знать, что будет. Вместе с тем определенно не всегда на ход событий можем сами повлиять. Что тебе необходимо, лишь трудами получаешь. Непредвиденное будет выбирать тебя само. Например, тот, кто не думал о богатстве совершенно и не верил в лотерею, получает крупный куш, а другой, живя в достатке, вдруг теряет все и сразу. Третьему лишь кот в наследство достается от отца. Если вглядываться в смысл происшедшего с тобою, понимаешь, для чего так усложнялась жизнь твоя. 2022-2025.